Глава третья. Заложник. «Да кто же там постоянно ходит?» – думал сидевший на полу сталкер. Он понятия не имел, где сейчас находился. Его оглушили, и пока он был в бессознательном состоянии, приволокли сюда и кинули на холодный пол. Накинутый на голову мешок снимать не стали. И только по редким разговорам сталкер мог понять, что его схватили бандиты. «Зачем? Хабара у меня нет. Кому я мог перейти дорогу? Вроде никому». Но в зоне все возможно. Может быть, я как-то не так на кого-то посмотрел. Раздались глухие шаги. Кто-то приближался к сталкеру. В нескольких шагах зазвучали голоса. «Это что, он?» – спросил первый голос. «Он», – подтвердил второй. «Тогда в холодильник его. Чтобы он там загнулся?» «Бугор приказал». «Тогда без вариантов». Сталкера взяли под руки и повели куда-то вниз. Когда ступеньки закончились, его провели еще несколько метров, и снова начались ступеньки, только намного круче, так что сталкер едва кубарем не полетел вниз. «Все, приехали», — сказал первый голос. Сталкер уже запомнил его и при случае заставит замолчать навсегда. «Давай его в тот угол». Сталкер еще немного протянули вперед и бросили на холодную землю. Где бандиты нашли такое место на кордоне? Да тут построек раз-два и нет больше. Значит, где-то в одной из них сталкер сейчас и находился. Помощи ждать было неоткуда. Вывод напрашивался сам. Либо ждать, когда погибнешь, либо попытаться что-то предпринять. «Эй, господин бандит!» — прозвучал насмешливый голос сталкера. «Он что, в сознании?» — спросил первый. «А что, не видно?» — ответил второй бандит, понимая глупость вопроса своего товарища. Второй был куда умнее первого. «Чего тебе?» — спросил он сталкера. — «Отпустили бы вы меня по-добру, по-здорову?» «Ща левый придет, он тебя отпустит и по-добру, и по-здорову сразу, чтобы больше не хотелось», — сказал первый и ушел, а следом исчез второй. «Вот влип», — рыкнул сталкер и перевалился на бок, пытаясь встать. Сначала ему это почти удалось, но он наступил на что-то, поскользнулся и упал навзничь. «Ничего, Москва не сразу строилась», — прошептал себе под нос сталкер, направляя мысли в другое русло. Сталкер нащупал руками какой-то предмет. «Ага, банка из-под консервов, отлично». Он начал медленно перерезать веревки. «Устроили тут. Зона зоной, но порядок должен быть везде». Сталкер немного поднапрягся и почувствовал, как одна из веревок ослабла, а вскоре совсем порвалась, точнее перетерлась. «Вот и отлично». Сталкер стряхнул веревку с запястья и снял надетый на голову мешок. В этом холодильнике оказалось темно. Он нащупал стенку и пошел вдоль нее. Вскоре набрел на лестницу, ведущую вверх. Сталкер дошел до конца темного коридора с крутыми ступеньками, где его дружелюбно встретила железная дверь. «Да что за день такой?» – чертыхнулся сталкер. «Подождем». Единственная нормальная комната на ферме располагалась под землей, рядом с главным въездом для грузовых машин. В таком бункере можно было и выброс переждать, и перестрелку пересидеть. В этой комнате на посеревшем от времени стуле за посеченным столом сидел левый. Об этом бандите знали все на кордоне, но мало кто его видел. Можно сказать, что левый был легендой. Внешне до легенды он явно не дотягивал. Невысокого роста, неказистый, больше походил на человека, ремонтирующего часы, чем на главаря бандитов. Почему такое сравнение? Да сам не знаю. Он сидел на своем месте и от нечего делать рассматривал небольшое пятно на потолке. В железную дверь постучали. «Рэла, ты?» — крикнул левый. «А кто ж еще?» — раздался голос за дверью. Левый потянулся и опустил небольшой рычаг. Дверь щелкнула и открылась. На пороге показался бандит, самый обыкновенный, но было в его манерах что-то странное. И у всех, кто его знал, возникала пара вопросов. Почему Рэла? Как его в зону занесло? Но он был не особо разговорчивым, поэтому никто этого не знал точно. Возникали только догадки. Рэла был неофициальным главой после левого, но это было негласно. И если кто-то упоминал о Рэле как о главном в лагере, левый не терпел такого, и этот кто-то отправлялся в зону с пулей в затылке. Рэла поправил свой плащ, с ним он никогда не расставался, и подошел к столу левого. «Зачем мы его держим?» «За него хабар принесут», — удивился левый. «Левый, никто за него ничего не принесет». Как можно мягче выдавил из себя Рэла, понимая, что с левым нужно разговаривать предельно осторожно. Левый помолчал. «А как же Шила? Разве он нам уже ничего не должен?» «Шила?» — усмехнулся бандит. Да его уже, наверное, и в живых нет. Зона предателей не любит. Ох, как не любит!» Рыло сделал резкий жест рукой. «Что ты хочешь с ним сделать?» Рыло провел большим пальцем по горлу, показывая, что нужно сделать со сталкером. «Уверен, что его нужно убить?» «Больше чем. Нахрен. У меня с ним свои счеты, поэтому я лично порешу его. Как знаешь, только смотри, чтобы мы не остались в убытке. Просто так эта сука не сдохнет. Все у него выведаю. Что, где и сколько». Рыло повернулся к выходу. Когда он сделал пару шагов, левый окликнул его. «Только по-тихому». Рыло повернулся к левому и ухмыльнулся. «Сапог, открывай!» Рыло подошел к спящему бандиту. Тот мгновенно открыл глаза и стал возиться с замком. Дверь со скрипом открылась. Спустившись вниз по ступенькам, Рыло всмотрелся в темноту. «Сапог, ты когда свет сделал...» Рыло не успел договорить. Что-то острое полоснуло его по горлу, на грудь бандита потекла темная кровь. Он упал на колени и попытался зажать порез руками, но ничего не могло его спасти. Сапог медленно спускался в темноту холодильника. Тень проскочила прямо перед ним. Он отпрянул к стене, но невидимое оружие настигло его. Сапог упал и забился в предсмертных конвульсиях. Сталкер вышел из холодильника и попал в длинный, плохо освещенный коридор, заканчивающийся дверью. Он дошел до этой двери и дернул за железные прутья, из которых она была сварена. Дверь оказалась крепко запертой. «Вот тебе и выбрался из плена», — чуть было не выкрикнул сталкер. «Что ж вам было от меня нужно? Блин, коридор этот я и не помню. И что теперь?» — спросил сам у себя сталкер и привалился плечом к стене. Выбираться ему, собственно, было некуда. Дверь была закрыта, оружия не было. «Что дальше? Ждать, пока тебя тут найдут? Но кто здесь может появиться, кроме бандитов? Ничего, подождем и подумаем хорошенько, как отсюда выбраться. Ведь должен быть выход. Я же на кордоне все-таки, а не где-нибудь в сердце зоны». Внезапно сталкера посетила мысль. Он вернулся и стал обыскивать трупы. Как и предполагал сталкер, в одном из карманов сапога лежал ключ от двери. В другом кармане сталкер нашел ПМ. Лучше, чем ничего. Он проверил магазин и увидел, что там только 6 патронов. Передернув затвор, он засунул ПМ за пояс. Сталкер вернулся к железной двери, вставил в ключ замок и провернул его. Механизм замка со скрежетом сдвинул запорный механизм, и дверь открылась. Выглянув из-за перегородки, которая была сразу за дверью, в нескольких метрах от себя, сталкер увидел выход. Но, как известно, ничего так просто не делается. Слева от выхода кто-то тяжело сопел. «Я надеюсь, что ты спишь», — сказал сталкер и тихим шагом очень медленно двинулся к входной двери. Сквозь щели пробивался яркий свет, а это значит, что наверху сейчас день, и так просто уйти не удастся. Сталкер посмотрел налево и увидел источник сопения. На маленьком, по сравнению с тем, что на нем сидело, стуле, дрых здоровенный мужик. Сталкер старался не шуметь. Зажав в руке пистолет, он ударил бандита по шее. Тот рухнул со стула и распластался на земле. Сталкер осторожно открыл дверь, вышел наружу и сразу понял, что находится на старой ферме. «Бандиты, суки, выкрали меня. Но что им от меня нужно? Выберусь? Если выберусь, тогда разберусь», — думал сталкер. За близко расположенным домом послышались быстрые шаги. Сталкер осмотрелся и полез по приставной лестнице на крышу. Оттуда он увидел, что внизу стоит левый и какой-то незнакомый сталкеру бандит. Отличный шанс уничтожить вожака бандитов. Сталкер достал из-за пояса пистолет, снял его с предохранителя и направил на левого. Прицелился и уверенно нажал на курок. Раздался тихий сухой щелчок. Сталкер чуть было не закричал от досады. Над головой просвистели две пули. Сталкер плотнее прижался к грязному шиферу крыши. Деваться ему было некуда. Сталкер достал магазин, быстро всунул его обратно и передернул затвор. Он осмотрелся и понял, что левый пытается убежать в свой бункер. Сталкер закрыл один глаз и стал вести левого на прицеле. Раздался выстрел. Левый упал как подкошенный. Но сталкер не успел нажать на курок. Он засек, откуда стреляли, и увидел 6 сталкеров. Раздалось еще несколько выстрелов, и, как следствие, прибавилось несколько трупов бандитов. Пули пролетали возле сталкера, и он решил поскорее убраться с крыши. Осторожно спустившись, он ступил на твердую землю и снова увидел сталкеров. Он только-только хотел махнуть им рукой, как его настигла пуля. Из плеча потекла кровь. Сталкер прислонился спиной к стене. Наконец-то его заметили свои. Раздался еще один выстрел. Бандит, который ранил его, был уничтожен. Сталкеры окружили раненого собрата. «Кто это здесь?» – спросил один из них. В поле зрения раненого попало знакомое лицо. «Скворец, ты?» – спросил раненый сталкер. Скворец повернулся к нему и протянул руку, помогая встать. «Лист! Живой!» – радостно воскликнул Скворец, похлопав Листа по плечу. «Как видишь, жив пока. А что?» «Да просто Сидорович похоронил уж тебя. Некрологи всем на ПДА скинул». «Неужели? Тогда пусть лучше я побуду мертвым». «Не вопрос. Тем более, что тебя на ноги нужно поставить. Привести, так сказать, в рабочее состояние. 2 дня тебя не было, а уже похоронили и обворовали. Вот как бывает в мире сталкеров». «Обворовали?» «Да, один из твоих отмычек. Шило, по-моему. Сидорович всех оповестил о его измене. Ладно, пойдем в лагерь». Скворец повернулся в сторону лагеря. «Только не выдавай меня сразу. Хочу узнать, что произошло со мной и отмычками», — попросил его Лист. «Да пожалуйста. Мы группой со свалки идем, а тут перестрелка на ферме. Дай, думаю, помогу мирным людям. А тут ты». Скворец не договорил. «Если б не вы, не было бы уже сталкера Листа». «Идти сможешь?» — спросил Скворец. «Меня ж не в ногу ранило». «Остришь? Значит, жить будешь». «Группа, выдвигаемся», — громко скомандовал Скворец. Группа направилась в сторону лагеря новичков. Открыв глаза, Кирпич посмотрел вверх. Немного так полежав на старом матрасе, он поднялся и вышел на свет Божий. В этом подвале было, конечно, спокойно, но все время тут сидеть тоже не выход. После вчерашней пьянки у сталкера болела голова. Почесав затылок, Кирпич подошел к ремню, который как будто и не пил вчера. Он сидел на том же месте, где накануне его оставил Кирпич. «Утро доброе», — сказал ремень Кирпичу. «И тебя туда же», — пробурчал Кирпич. «Что, не с той ноги встал?» — осведомился ремень. «Да какая разница?» «Полечись», — сказал ремень, протягивая бутылку водки Кирпичу. «Там еще осталось немного». Кирпич взял бутылку и залпом выпил содержимое. «А где слепой?» — спросил Кирпич. «Со вчерашнего дня его не видно», — пожал плечами ремень. «Неужели и он пропал?» «В зоне не пропадают», — заикнулся ремень, но, поймав тяжелый взгляд Кирпича, не договорил до конца то, что хотел. «Да, только я остался». «Так-то оно так, но ведь это зона, и не обязательно, что они мертвы». Кирпич не дослушал ремня. Он решил пойти к Скворцу, дабы попытаться набиться в отмычки. Никто не знал, как ему сейчас было тяжело. Кирпич и в зону-то пошел только из-за того, что у него никого не осталось». И теперь снова нет его друзей и Листа. Жалко сталкеров, конечно, но теперь Кирпич сам за себя. Больше ему никто не может помочь. Ну и подамся в одиночке. Кирпич разговаривал сам с собой. «А может, не стоит?» – раздался чей-то голос. Кирпич не заметил, как вышел к окраине поселка новичков. Он посмотрел на крайний дом и в дверном проеме видел сталкера. «Ты Скворец? Вчера был им. А что?» «Мне сказали, что к тебе можно попроситься в отмычке», — сказал Кирпич и подошел ближе. «У меня сейчас людей хватает. В группе 5 человек, плюс я сам. Поищи кого-нибудь другого». «Хорошо», — сказал Кирпич и собрался было уходить, но Скворец окликнул его. «А что случилось с твоим проводником?» «Ушел куда-то и не вернулся», — ответил Кирпич. «Знаешь что, подойди ко мне через месяц. Посмотрим, что можно сделать». На мгновение в глазах Кирпича вспыхнул огонек, но также стремительно погас. Скворец это заметил, но ничего говорить не стал. Лист захотел остаться в тени, его право. Зайдя в дом, Скворец спустился по лестнице в подвал. Интерьер был ограничен кроватью и 2 стульями, на одном из которых стояла горящая свеча. Ее пламя освещало лицо сталкера, лежащего на кровати. Он открыл глаза и посмотрел на подошедшего Скворца. «Все так плохо?» – спросил Лист. «Я бы так не сказал». «Вон уже твой отряд, точнее, последний его боец, только что ко мне в отмычке набивался». «О Кирпиче, говоришь?» «О ком же еще? А что случилось со слепым?» «Рассказывали, что он вчера ночью пропал». Скворец сел на 2-й свободный стул. «Да не переживай ты так. За людей обидно. Я для них. Эх». Сталкер закашлялся. «Ты лучше помолчи пока. Я сказал доверенному лицу, чтобы узнал, зачем ты понадобился бандитам». «Кому, если не секрет?» «Ремню». «Ремню? Он же новичок». «Новичок, конечно, но язык у него подвешен так, что если кто что и знает, он выведает». Скворец пристально посмотрел на Листа. Глаза сталкера впали, лицо было белым, как стена. Его коротко стриженные волосы и усы были когда-то черными, а сейчас приобрели серый оттенок. Сталкерский комбез был грязным, местами напрочь негодным, по грудь залитым кровью листа. Рана кровоточила, когда его сюда вели. И хорошо, что незаметно провели. Ты отлеживайся, а я пойду. Иди, только и сказал сталкер. Кирпич не мог поверить, что его не приняли в отряд скворца. Он вернулся обратно к костру, где все так же сидел ремень. «Ты вообще ходки делаешь?» – спросил кирпич. «Нет, мне и здесь хорошо», – ответил ремень. «Как успехи?» «Да никаких. Людей у скворца хватает. Что думаешь делать?» «Пока в деревне отсижусь, а потом?» «Потом и увижу, как она обернется», – сказал кирпич. «Да, пока не забыл, тебя Сидорович звал к себе». «Почему он мне на ПДА инфу не скинул?» – удивился кирпич. «Ну, это ты у него спроси», – пожал плечами ремень. Кирпич развернулся и потопал в бункер к Сидоровичу. Сталкер прошел извилистый коридор и оказался за железной дверью. Там его встретил тяжелый взгляд торговца. «Зачем звал?» – спросил кирпич. «Есть дело. Я знаю, что слепой был твоим другом». От этих слов зрачки кирпича расширились. «Поэтому я думаю, что мое предложение заинтересует именно тебя». Вчера ночью, возвращаясь из рейда, сталкеры заметили слепого, который зигзагами пер к старой ферме. Сначала они слышали, как на сталкера бросился кабан и увидели свечение, а потом все стихло. «И что?» «А то, что это, очень странно. Я предлагаю тебе сделку. Ты соберешь информацию об этом деле и передашь ее мне. За работу заплачу и долг за хабар спишу. Я же новичок. Лист меня толком ничему научить не успел». «Вот и научишься. А компанию я тебе уже подобрал». Внезапно скрипнула дверь, и в тесную комнатку вошел скворец. «Зачем звал? Теперь он твой проводник». «Но...» — хотел было возразить скворец, но Сидорович бросил на него суровый взгляд, и скворец замолчал. «Но что мы должны найти?» — спросил кирпич. «Что угодно», — сказал Сидорович. «О чем он?» — спросил скворец. «Кирпич тебе все объяснит». «В рейд, значит, отправляешь?» — не выдержал скворец. «Да». «В какую точку зоны?» «Скажу, когда людей наберешь», — отмахнулся торговец. «С амуницией как?» «Будет вам амуниция». При этих словах Сидоровича сталкер расплылся в улыбке. «Только учтите, вычту из оплаты за дело». Улыбка пропала с лица скворца. «Пойдем, кирпич, ведешь меня в суть дела», — сказал он и вышел. Следом вышел новичок, бросив на торговца пристальный взгляд. На свежем воздухе кирпич сказал: «Нужно исследовать какое-то новое явление. Вчера его видели сталкеры». «Свечение?» – уточнил скворец. «Откуда ты знаешь?» «Ремень рассказал», – ответил скворец. «Нужно собрать группу. Ты пока будь здесь, далеко не уходи. Как только группа будет готова, я тебе первому скажу». Скворец опустил руку на плечо кирпичу и одобрительно улыбнулся. «Хорошо». Скворец ушел на край деревни, а кирпич вернулся в лагерь и подсел к ремню. «Пойдешь со мной в рейд?» — спросил кирпич. — «Далеко?» — уточнил ремень. — «Пока сам не знаю». — «За этим тебя Сидорович звал?» Кирпич кивнул головой. — «Не все так просто с этим его поручением. Зачем он меня, новичка, посылает на задание вместе с опытными сталкерами? Думаю, ты это узнаешь, когда вернешься с задания». — «Я не уверен, что вернусь». — «Ну, полностью в чем-то быть уверенным невозможно». — «Так что, пойдешь?» — «Пойду, конечно. Дело того стоит, я уверен. Да и тебе компания нужна. Когда выступаем?» Скворец сказал, что как только отряд соберет, так и пойдем. «Скворец? Сидорович его сюда приплел? Как видишь». «Теперь остается ждать, когда ты выздоровеешь. Потом двинем на общее задание». «Что за задание?» – спросил Лист у скворца, когда тот неожиданно быстро вернулся в подвал дома. «Новичок слепой под твоим началом был?» «Да. А что?» «Да то, что за ним Сидорович нас и посылает. Я подумал, что ты с нами пойдешь, и поэтому решил попридержать Сидоровича до тех пор, пока ты на ноги встанешь. Ну и оружие нормально держать сможешь. Задание серьезное?» Сидорович сказал, что комбезы всем выдаст. «Бесплатно?» – удивился Лист. «Нет, конечно. Найди мне кровь камня, тогда я быстрее рану залечу». «Отличная идея», – скворец почесал затылок. «Иди давай», – сказал Лист и закрыл глаза. Скворец был хорошим другом, но после ранения оказывал Листу слишком много внимания. Может, это и хорошо, но сталкеру он начал порядком надоедать. Когда ему хотелось поспать, приходил скворец и рассказывал новости. За эти сутки Лист вымотался больше, чем за все последующие дни выздоровления. «Эх, скворец, скворец, нужно ли тебе это задание?» – прошептал Лист. Через некоторое время в подвал дома снова спустился скворец. Его лицо сияло радостью. «Неужели принес?» – спросил Лист. «А то!» – сказал скворец и подошел к Листу. Он открыл контейнер, достал артефакт и повертел его в руке. «Пару дней и в ходку пойдем». «Я бы так не радовался на твоем месте», – сказал Лист по поводу задания. «Да ладно? Я давно не был на нормальном задании. А ты сам, когда был в последний раз?» «Глубокие рейды в зону опасны». Скворец приложил артефакт к едва подсохшей ране Листа. Лицо сталкера скривилось от боли. «Кто идет?» – спросил Лист, когда боль немного стихла. «Я, ты и кирпич. Этого мало. Я понимаю, что мало. Думаю взять кого-то из своих людей. Нет, нам нужны только заинтересованные в этом деле люди». «Может, кирпичу сказать, чтобы подыскал?» «Ты себя слышишь?» – возмутился Лист. «Да, наверное, это чересчур. Значит, втроем?» «Втроем. Но вот только куда?» «Сидорович скажет, когда людей наберу. Тогда завтра и узнаем». Утро в зоне наступило, как всегда, хмурое и пасмурное. В поселке жизнь не останавливалась ни на секунду. По улице между развалинами домов ходили патрульные, охраняющие лагерь. Внезапно на окраине раздались выстрелы. Это сталкеры гоняли плоть или кабана. Проснувшись рано, кирпич вышел из подвала, где обычно спал, и направился к ремню. «Как дела, молодые?» Ремень по обыкновению сидел у костра. «Ты все шутки шутишь?» – ответил кирпич. «Шутки, между прочим, помогают выживать в нелегком мире зоны». Ремень ткнул указательным пальцем в небо, подчеркивая этим важность своих слов. В кармане кирпича завибрировал ПДА. Через несколько мгновений раздался второй сигнал. Достав ПДА, кирпич посмотрел на экран. Пришло два сообщения. «Группа готова», – гласило первое сообщение. «Встретимся у Сидорича в 10:00». Было во втором сообщении. Кирпич подумал и написал в ответ. «С нами пойдет ремень». Когда на дисплее ПДА появилась надпись «Доставлено», кирпич посмотрел на ремня. Ответ скворца не заставил себя долго ждать. «Хорошо, я согласен». «Ну вот, ты идешь с нами», – сказал ремню кирпич. «Что-то легко, скворец согласился. Может, с отрядом не все в порядке?» «Может, и так. Но узнать, куда девался слепой, необходимо. В зоне каждый день без вести пропадают люди, и мне не хочется, чтобы слепой оказался в их числе». «Детские слова, но я согласен». Кирпич отвлекся и на время забыл о сообщении скворца. Он посмотрел на время. 9:48. «Пора идти. Я думаю, Сидорович получил подобное сообщение от скворца». Благо до бункера было десяток метров. Поднявшись на ноги, кирпич пошел первым, а ремень следом. Миновав проход через колючую проволоку, сталкеры увидели распахнутые двери бункера. Двери плотно закрывались только на время выброса. «Я первый, ты за мной», — сказал кирпич. Ремень одобрительно кивнул головой. Сидорович встретил сталкера своим привычным взглядом. «Скворец где?» — только и спросил он. «В 10:00 придет», — ответил кирпич. После его слов повисло молчание. Кирпич оперся спиной о стену, часто посматривая на часы. Ремень переводил взгляд с кирпича на Сидорович и обратно. ПДА показал 10:00, но скворца все не было. «Ни на кого нельзя положиться», – пробурчал Сидорович. После его слов дверь скрипнула, и в комнату торговца вошел скворец, а следом – Лист. Глаза торговца округлились, но он промолчал. Когда кирпич увидел Листа, он сначала не поверил своим глазам. Лист был жив. Как же кирпич на это надеялся? «Ты жив?» – он одновременно удивился и обрадовался. «Как видишь. Скворцу скажи спасибо, что спас меня», – ответил Лист. «Все в сборе?» – спросил Сидорович. «Да, все», – сказал скворец. «В чем суть задания?» – спросил Лист. «Дело в том, что несколько месяцев назад ученый с Янтаря прислал мне сообщение о странной аномалии. Сначала я не поверил его нелепым словам. Ведь не так часто в зоне появляются новые аномалии. Но когда твои люди, скворец, рассказали мне, что видели нечто подобное, я понял, что в этой аномалии есть толк. Я решил нанять вас, чтобы вы достали мне информацию об этой зонной новинке. К тому же один из твоих отмычек пропал в ней. Я, конечно, не уверен, что он жив, но убежден в другом. Ты заинтересован в этом деле. Поэтому именно ваша группа добудет мне информацию». Сидорович замолчал, переплел по своему обыкновению пальцы и положил их на огромный живот. «Значит, мы идем на Янтарь?» – спросил Лист. «Именно туда, а там получите дальнейшие указания от человека по имени Винт», – ответил Сидорович. «Какая тебе выгода в этом деле?» – спросил скворец. «Ну, выгода есть всегда. А какая для меня выгода, вам знать не положено. Значит, раз ты, Лист, оказался жив, то ответственность за операцию несешь именно ты, и отряд поведешь именно ты. Скворец, без обид. Да что там, развел руками Скворец. Только Кирпич заметил, как после слов торговца глаза сталкера сузились. Забирайте амуницию и ступайте. Сидорович положил на прилавок комбинезоны. Мне бы оружие какое-нибудь, внезапно попросил ремень, когда Лист передавал комбинезоны Кирпичу. Оружие? «Что же ты за сталкер без оружия?» – спросил торговец, на что ремень промолчал. Покопавшись под прилавком, он достал дробовик «Винчестер 1400». «Тебе сгодится. Вот патроны к нему». Ремень взял в руки оружие и осмотрел его. «Можете идти». Все вышли, и только Лист остался. «Ты что-нибудь знаешь о моем похищении?» – спросил Лист и оперся кулаками о прилавок. «Ничего не знаю. Да пусть зона меня заберет». Перекрестился торговец. Лист посмотрел ему в глаза и молча вышел. «Молчит?» – спросил Скворец, когда Лист появился у входа в бункер. «Ничего от этого торговца не добьешься, хотя я вижу, что он знает больше, чем говорит», – сказал Лист. Кирпич и ремень стояли в нескольких шагах от сталкеров и о чем-то беседовали. В поселке было тихо, сталкеры разбрелись кто куда. Группа пошла через поселок по его главной и единственной улице. «Думаешь, торговец что-то скрывает?» Скворец шел рядом с Листом. «Я думаю, что это он дал наводку бандитам на шило, а там через него можно было и до меня добраться». «Неужели, чтобы убить тебя, Сидорич опустился до сотрудничества с бандитами? Или им просто был нужен твой хабар? Может и так, но на это должны быть веские причины, о которых Сидорич нам не расскажет». Сталкеры вышли за пределы деревеньки и двинулись в сторону свалки.